Хирузин не мог прямо сказать Фудзину, что хочет вырастить его в следующего Хокаге. В конце концов, он не мог гарантировать, что Фудзин станет Хокаге, не говоря уже о том, что сказать нечто подобное или даже намекнуть на это, привело бы к множеству осложнений. Поэтому Фудзин не знал о планах Хирузина сделать его Хокаге. На самом деле, мысль о борьбе за пост Хокаге даже не приходила ему в голову. Несмотря на свой впечатляющий талант, Фудзин не имел никаких связей ни с одним из Хокаге. Первый и второй Хокаге были братьями. Третий Хокаге был учеником второго Хокаге. Четвертый Хокаге был учеником Джирайи, а тот – учеником третьего Хокаге. В будущем пятый Хокаге станет учеником третьего Хокаге, шестой – учеником четвертого Хокаге, а седьмой Хокаге – учеником шестого Хокаге и сыном четвертого Хокаге. У Фудзина не было таких связей. Хотя он и пользовался странной одержимостью Хирузина быть дедушкой для каждого ребенка, Фудзин прекрасно понимал, что их отношения не были такими глубокими, как отношения Хирузина с его учениками. Конечно, самым важным фактором было то, что Фудзин знал о будущем. Если бы Хирузин знал, насколько сильными станут Наруто и Саске в будущем, он бы не стал тратить столько усилий на развитие Фудзина. Поэтому Фудзин оказался в затруднительном положении. В настоящее время, из-за своего юного возраста, у него не было шансов стать Хокаге. Если бы с Хирузином что-то случилось, у всех Саннинов и Какаши было бы гораздо больше шансов стать Хокаге, чем у него. Его имя, возможно, даже не было бы упомянуто советом, и даже Шикаку предпочли бы ему, несмотря на то, что он слабее. Даже если он продолжал бы становиться сильнее и приобретать множество достижений, 6 лет спустя репутация Наруто достигла бы уровня, намного превосходящего любого другого ниндзя в истории. Поэтому Фудзин не видел особых надежд стать Хокаге. Даже если бы и стал, он не был особенно заинтересован в этой должности. Хотя он и видел некоторые преимущества в том, чтобы стать Хокаге, например, получение доступа ко всем запретным дзюцу, долгое удержание этой должности не было для него привлекательным. Быть Хокаге – это самоотверженная и неблагодарная работа. Хотя он и наслаждался играми разума, он не был особенно заинтересован заниматься этим постоянно. В конце концов, было весело, когда Хирузину и Шикаку приходилось расхлебывать все последствия. Совсем другое дело, когда ему самому придется регулярно разбираться с подобными ситуациями и разгребать беспорядок, созданный другими. Поэтому в этом вопросе Фудзин и Хирузин не находили общего языка, и оба совершенно не подозревали о мыслях друг друга. Фудзин не стал долго думать и ответил: «Нет, думаю, с Анбуй я покончил. Прости, дедушка». Хирузин потерял дар речи. Его последнее предложение позволило бы Фудзину использовать тренировочные залы столько, сколько он захочет. И все равно Фудзин отказал ему. Он понял, что Фудзин уже принял решение. Он вздохнул и сказал: «Ладно, дай мне знать, если передумаешь». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо. Спасибо, дедушка». Он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Хирузин снова вздохнул и пробормотал: «Все они одинаковые». Он подумал: «Странное ощущение, которое я испытал от Фудзина раньше, было таким же, как то, что я испытывал от Джирайи, Цунаде, Орочимару и Минато». Убив Джуза, он должен был понять, что теперь является ниндзя С-ранга. Это осознание влечет за собой изменения в мышлении, которые трудно определить. Когда Джирайя достиг этого уровня, он покинул Конаху и начал путешествовать по миру, чтобы исполнить свое пророчество. Когда Орочимару начал проводить эксперименты, Цунаде внешне не сильно изменилась, но стала достаточно своенравной, чтобы попытаться силой реформировать медицинских ниндзя Конахи посреди войны. Для сравнения, Минато не сильно изменился, кроме того, что стал очень уверенным в себе. Я и представить не мог, что Фудзин достигнет такого уровня в столь юном возрасте, и что изменения, которые он испытает, приведут его к уходу из Анбу. По моим расчетам, я думал, что ему потребуется еще как минимум 4-5 лет, прежде чем он достигнет этого уровня. Этого времени мне хватило бы, чтобы значительно повысить его репутацию в Конохе. Но теперь у Хирузина ужасно разболелась голова. Э-а, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Тхамматосне, Мэхоуси, Ахмаду и за поддержку на Патреоне. 394. Глава 391. Новая глава в жизни Фуджина. Хирузин взял свою курительную трубку и поднялся с места. Он выглянул в окно, глядя на высеченные лица Хокаге, и подумал: этот малец и впрямь задает жару. Неудивительно, что Шикаку так раздражался из-за него. Столько планов я строил, и все они теперь на смарку. Его разум быстро просчитывал, что можно сделать дальше. Спустя несколько минут он пришел к выводу: без него Ванбу я не смогу усилить его влияние среди молодого поколения. А судя по его словам, он не намерен брать мисси, если только это не будет обязательным. Единственный способ повысить его репутацию сейчас – это рассказать всем о его достижениях. Но на лице Хирузина появилась хмурая складка, пока он продолжал размышлять. Но он хочет сохранить все свои достижения в тайне. Раскрытие их может вызвать у него негодование. И я не могу так просто заявить, что он, призрачный мечник, не столкнувшись с дипломатической катастрофой. Хотя все знали и верили, что Фуджин был призрачным мечником, малые страны вокруг Канахини выступали против нее. Они уже сталкивались с угрозами от других крупных деревень, и если бы они оскорбили еще и Канаху, то столкнулись бы с массой проблем. Поэтому они хотели замять все это так же сильно, как и Канаха. Пока призрачный мечник не действовал открыто против них, они не произносили ни слова. Но если бы Хирузин открыто признал, что Фуджин был призрачным мечником, то этим малым странам не оставалось бы иного выбора, кроме как выступить против Канахи и ограничить свои связи с ней из-за давления со стороны собственных дворян и ниндзя. Так что Хирузин не мог этого сделать. Он снова вздохнул и пробормотал: единственный способ для него быстро стать популярным сейчас – это война. Если он убьет нескольких ниндзя уровня Дзюза на войне или сотни вражеских ниндзя в открытом бою, его репутация возрастет в мгновение ока. Но пока такой войны не случится, он не сможет конкурировать с Какаши за мое кресло, даже если станет сильнее Какаши. Забудь об этом. Еще несколько лет назад я не ожидал, что Фуджин станет таким сильным. Убив Дзюза, он фактически объявил себя ниндзя ранга С. Пока он не будет полностью бездельничать, он достигнет примерно моего уровня, когда вырастет. Наличие такого ниндзя очень выгодно для Канахи, независимо от того, насколько он известен или какую должность занимает. А с его силой завоевать репутацию не займет много времени, как только он решит этим заняться. Хирузин решил перестать беспокоиться о Фуджине. Он знал, что сила гораздо важнее репутации. Хотя Фуджин испортил его планы, уйдя из Анбу, Хирузин все еще мог использовать его силу, когда это понадобится. На самом деле, он уже придумал один способ немедленно увеличить известность Фуджина в Канахе. Он деактивировал печати и вернулся к работе. Что касается человека, который только что доставил Хирузину столько головной боли, то он расслаблялся в своей комнате Анбу, ожидая своих товарищей по команде. Поскольку ему было нечего делать, он задумался: почему Хирузин так отчаянно хотел оставить меня в Анбу? Мое первое предположение было, что он просто хотел кого-то, кто мог бы без остановки брать мисси, как это делал я и как делал Какаши до меня. Но последнее предложение давало мне массу преимуществ. Брать долгие перерывы на тренировки, находясь в Анбу, позволило бы мне истощить запасы элементарных кристаллов. Были ли у него другие намерения? Фуджин немного подумал, но не смог найти веской причины. Поэтому он просто продолжал размышлять, ожидая прибытия своих подчиненных. Через несколько минут Югао, Фумита и Бунцзира прибыли и увидели Фуджина, сидящего без маски и глубоко задумавшись. Фуджин поднял глаза и заметил их. Он улыбнулся и сказал: «Вы наконец-то здесь, садитесь. У меня есть несколько важных объявлений». Югао и Фумита сразу догадались, о чем пойдет речь. В конце концов, их последняя миссия была несколько странной. Они тут же сели. Как они и ожидали, Фуджин сказал: «Мы работали как команда последний год. За это время я внимательно наблюдал за вашим прогрессом, и я очень впечатлен им. Особенно тобой, Бунцзира. Твои способности и чутье на миссии возросли в несколько раз за последний год. Теперь ты полноценный ниндзя Анбу. Однако тебе все еще нужно больше опыта, и необходимо улучшить скорость и масштабность твоих дзюцу ветра и воды». Бунцзира кивнул и ответил: «Спасибо, капитан. Я продолжу над этим работать». Фуджин посмотрел на Югао и Фумита и сказал: «Вы оба уже год назад были очень близки к уровню капитана Анбу. Я решил, что вы оба готовы стать капитанами Анбу прямо сейчас. Я уже поговорил с лордом Хокаге. Вам обоим скоро будут даны миссии по продвижению в Анбу». Югао и Фумита тут же обрадовались новости. Они в унисон сказали: «Спасибо, капитан». Фуджин кивнул, посмотрел на Бунцзира и сказал: «Не унывай, уверен, ты сможешь выполнить эту миссию менее чем через 2 года». Бунцзира ответил: «Понял, капитан. Не волнуйтесь, я продолжу тренироваться под вашим началом». Однако Фуджин покачал головой и сказал: «Наша команда будет расформирована. Я ухожу из Анбу. Орел назначит вам новый отряд». Слова Фуджина шокировали 3 его подчиненных. Как и Хирузин, они не видели никаких признаков того, что Фуджин собирается уйти из Анбу. На самом деле, они сидели в первом ряду, наблюдая, как Фуджин сражался с противниками, известными по всему миру, и создавал одну проблему за другой. Поэтому это внезапное объявление застало их врасплох. Бунцзира спросил: «Почему?» Фуджин пожал плечами и ответил: «У меня было время подумать о том, чем я хочу заниматься во время нашего перерыва на тренировке. Немного поразмыслив, я решил уйти». Все 3 остались безмолвны и смотрели на Фуджина с бесстрастным выражением лица. Хотя Фуджин ответил, это было равносильно тому, что он ничего не сказал. Фуджин усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, берегите себя. В следующий раз меня не будет рядом, чтобы прикрыть вас». Все кивнули. Зная, что в будущем они не будут встречаться часто, Югао, Фумита и Бунцзира задали все вопросы, которые у них были. Фуджин терпеливо ответил на них все. Примерно через 30 минут ни у кого не было больше вопросов. Фуджин сказал: «Хотя в будущем мы будем видеться нечасто, вы все знаете, где я живу. Не стесняйтесь заходить, если что-то понадобится. Удачи в ваших будущих миссиях». Югао, Фумита и Бунцзира попрощались и снова поблагодарили Фуджина. Все 3 удалились. Уходя, Бунцзира подумал: «Я мечтал стать капитаном Анбу до того, как мне исполнится 16. Подумать только, что Фуджин ушел из Анбу в моем возрасте. Он ушел, потому что миссии Анбу больше не бросали ему вызов». Бунцзира испытывал огромное воодушевление, следуя по стопам Фуджина и стремясь стать капитаном Анбу. Но теперь он был не уверен в этом. Однако у него все еще была решимость стать таким же сильным, как Фуджин. Фуджин собрал все свои вещи из комнаты и подумал: 3 года. Я провел 3 года в Анбу. За это время моя сила возросла с уровня Джоунина до ранга С. Хотя сражаться с другими ниндзя ранга С будет весело, мне нужно кое-что сделать до этого. Фуджин покинул штаб-квартиру Анбу и пошел по улицам, решив: «Теперь, когда я ранга С и стал фуиндзюцу грандмастером, я могу начать воплощать свои идеи одну за другой. Насколько успешно я их реализую, покажет, как далеко я смогу зайти. Как только я добьюсь успеха, я смогу начать использовать будущие события, о которых знаю. Хотя я сильно напортачил с Суной, что может сказаться на разгроме Конохи, события, касающиеся Акацуки, не должны сильно измениться. Хотя я убил Дзюза, он все равно должен был умереть. Кисами должен присоединиться к Итачи. Если только тот, кто убил Дзюза, не сможет убить и Кисами, это не повлияет на их деятельность. В любом случае, пока что». Фуджин посмотрел на лавку и Чираку Рамин и вошел. Он подумал: «Хотя мне не нужно есть из-за воинской пилюли, нет ничего плохого в том, чтобы побаловать себя». Как только он вошел, Аяме заметила его и сказала: «Фуджин, заходи, что будешь есть?» Фуджин сел и ответил: «Как обычно, 3 тарелки». Аяме сказала: «Сейчас будет». Она тут же пошла помогать своему отцу готовить рамен. Через несколько минут первая тарелка была готова. Аяме подала ее, и Фуджин начал есть. Фуджин ел, наслаждаясь восхитительным вкусом, покоем и безмятежностью. Внезапно некто прибежал в лавку, сел на табурет рядом с Фуджином и крикнул: «Мне 2 миса рамен. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Аману, Джоэн, Дэкпулу, Эдуарду и Бастиену за поддержку на Patreon. 395. Глава 392. Легкий режим. 395. Глава 392. Легкий режим. П.А. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы за последнюю неделю. Айме, услышав крик Наруто, ответила: «Подожди пару минут, Наруто, я сейчас же все приготовлю. Они с Тиучи принялись за работу, пока Фудзин наслаждался своей едой, а Наруто нетерпеливо ждал свою. Несколько минут спустя Айми вынесла две миски и поставила их перед Наруто и Фудзином. Наруто тут же громко воскликнул «Спасибо» и набросился на свою миску. Хотя Наруто звучал радостно, Айми ясно различила в его голосе досаду. Она спросила «Что-то случилось в академии, Наруто?» Наруто ответил «ХМФ и Рука-сенсей снова завалил меня. Придется учиться до следующего года». Айми утешила его и сказала «Ох, не волнуйся, Наруто. Уверена, в следующем году ты сдашь на отлично». Наруто с энтузиазмом ответил «Конечно, сдам. Я стану Хокаге. Вот увидите». Айми улыбнулась, заметив, что Наруто не унывает. Внезапно она вспомнила, что Фудзин сидит рядом с Наруто, и осознала. «Теперь, когда я думаю об этом, кажется, Фудзин и Наруто никогда не встречались. Странно, они оба так часто сюда приходят. Неужели они никогда не появлялись одновременно?» Хотя это и показалось ей странным. Айми не задерживалась на этой мысли долго. В конце концов, ее разум не мог постичь того факта, что Фудзин намеренно избегал Наруто до этого дня. Она весело спросила, «Фудзин, ты ведь еще не встречался с Наруто, верно?» Фудзин поднял на нее взгляд и вопросительно произнес, «Наруто». Он посмотрел на Наруто, сидевшего рядом, и уточнил. Он, Наруто, занятый едой, тут же поднял голову, поняв, что Айми говорит о нем. Он снова посмотрел на Фудзина, который тоже смотрел на него. Айми представила Фудзина. Наруто – это Фудзин. Он очень сильный ниндзя. Хотя Айми не знала о Фудзине многого, она знала, что он закончил академию в 10 лет и стал чунином в 11. Хотя было и несколько других ниндзя, ставших чунинами в таком возрасте, их число было крайне мало. Так что, хотя она и не знала истинной силы Фудзина, ее слова были абсолютно верны. Услышав от Айми, что Фудзин очень силен, Наруто удивился. Он снова взглянул на Фудзина, чтобы убедиться, что тот все еще смотрит на него, ничего не говоря. Он представился. «Я Узумаки Наруто. Я стану Хокаге. Вот увидите». Фудзин ответил. «Хокаге, значит?» Наруто посмотрел Фудзину в глаза. Айми заметила это и вдруг занервничала. Она подумала. «Уф, я забыла, что большинство жителей по какой-то причине избегают Наруто. Надеюсь, Фудзин не из таких». Тиучи тоже посмотрел на Фудзина. Хотя он и любил Фудзина, он не хотел, чтобы кто-либо плохо обращался с Наруто. Фудзин смотрел на Наруто так же, как и остальные жители деревни. Однако Наруто заметил некоторые различия. Самое важное отличие заключалось в том, что взгляд Фудзина не был холодным. Наруто был удивлен и задумался. «Хотя он и смотрит на меня, я не чувствую, что он ненавидит меня или хочет, чтобы я исчез. Но что это за взгляд?» Наруто никогда не видел, чтобы на него так смотрели. Поэтому он не понял, что взгляд Фудзина был полон любопытства и веселья. Для Фудзина, который видел Наруто много раз, было естественным испытывать к нему любопытство. Хотя он наблюдал за Наруто несколько раз, это был первый раз, когда он с ним взаимодействовал. Это любопытство было чем-то, чего не испытывал никто другой в Конохе. Что же до веселья, Фудзин не мог не подумать. «В моем прошлом мире мы не раз спорили, кто был лучшим манипулятором в Наруто. Обычными кандидатами были бы Данзо, Орочимару или даже иногда Черный Зицу. Но они и близко не стоят с Хирузином. Как, черт возьми, кто-то, чье существование не признают, кто годами ежедневно слышит настолько ужасные вещи, что это оставляет ментальные травмы, и кого ненавидит практически каждый, может желать лишь заботиться о тех самых людях, что подвергали его таким мучениям, и быть готовым отдать за них свою жизнь». Фудзин ничего не мог понять, он мог лишь восхищаться тем, насколько способен Хирузин. Он даже задавался вопросом, не было ли причиной того, что Хирузин держал Наруто в таких условиях, желание еще больше подпитать его мечту стать Хокаге. Однако, даже если это и было так, Фудзин не одобрял этот метод. Он хмыкнул и сказал, «Конечно, а я стану богом этого мира, вот увидите». Ответ Фудзина оставил Айми, Тиучи и Наруто безмолвными. Никто из них не ожидал такого. Вскоре на лице Тиучи появилась улыбка, а Айми начала хихикать. Лицо Наруто тут же залилось краской от смущения. Он немедленно спрыгнул со своего стула и крикнул. «Не смейтесь надо мной, я стану Хокаге, вот увидите». Фудзин усмехнулся и спросил. «Ты знаешь хоть одного Хокаге, который провалил выпускной экзамен?» Наруто тут же слегка занервничал и возразил. «Нет, но я ведь завалил только технику клонирования. Технику замещения и технику трансформации я могу выполнить идеально. Фуджин все еще сохранял хитрую улыбку и спросил: «Ты знаешь хоть одного Хокаге, который знает всего две техники?» «Говорят, третий Хокаге знает каждую технику в Конохе». Постоянные упреки Фуджина раздражали Наруто. Он ударил ладонью по столу, воскликнув: «Я выучу еще больше техник, чем...» Внезапно его взгляд переместился на стол. Его рука ударила по миске с рамином, заставив ее сдвинуться и упасть. Его глаза расширились от ужаса, когда он увидел, как миска с рамином опрокинулась, а его драгоценный рамен полетел на пол. Однако, внезапно, словно произошло чудо, рамен, падавший на пол, вдруг остановился. Ветры закружились вокруг падающего рамена и миски. Наруто, Айми и Тиучи в изумлении наблюдали, как весь падающий рамен вернулся в миску, а миска сама двинулась обратно на стол и зависла примерно в дюйме над ним. Медленно миска опустилась на стол, а ветры, кружившие вокруг нее, рассеялись. Вся комната затихла из-за внезапного зрелища. Никто из них никогда не видел ничего подобного. Наруто перевел взгляд на Фуджина и подумал: как он это сделал? Я даже и руку сенсея такого не видел. Увидеть, как кто-то, кто только что сказал, что его мечта невозможна, делает нечто столь невероятное, шокировало его. Однако его шок быстро сменился восторгом. Его глаза почти заблестели, когда он с волнением спросил: «Это было так круто. Как ты это сделал?» Фуджин ответил: «Это базовое применение манипуляции стихии ветра». Наруто воскликнул: «Манипуляция стихии ветра? Звучит круто. Ты можешь научить меня этому?» Фуджин приподнял бровь и спросил: «Научить тебя?» Он продолжил есть лапшу, говоря: «Это может быть базовым, но все равно очень сложно. Чтобы научиться, тебе придется тренироваться часами ежедневно в течение месяцев. Думаешь, ты сможешь так долго сосредоточиться на тренировках?» Наруто был удивлен. Он не в первый раз просил кого-либо научить его техникам. Он спрашивал почти всех учителей в академии и даже надоедал Хирузину при встрече. Но это был первый раз, когда его просьбу не отвергли сразу же. Наруто сказал: «Конечно, смогу. Я буду тренироваться без остановки, пока не научусь. Вот увидите». Фуджин спросил: «Ты знаешь, где тренировочная площадка номер 23? Наруто ответил: «Нет, но я найду ее в два счета, вот увидите». Фуджин сказал: «Хорошо, приходи туда завтра в 5 утра. Если сможешь научиться управлять ветром так же, как я, тогда я поверю, что ты можешь стать Хокаге». Наруто тут же пришел в восторг. Впервые кто-то согласился его учить. Он тут же с волнением закричал: «Я буду там и научусь этому в два счета. Вот увидите». Реакции Наруто были именно такими, как Фуджин и ожидал. Все его слова Наруто были тщательно взвешены. Сначала он вывел Наруто из себя, заявив, что его мечта невозможна, затем поразил его внезапной демонстрацией и, наконец, согласился на просьбу Наруто обучить его, дав ему способ убедить Фуджина в том, что он сможет стать Хокаге. В результате впечатление о Фуджине в глазах Наруто взлетело до небес. Учитывая, как мало людей хорошо относились к Наруто, расположение Фуджина в глазах Наруто сразу же поднялось почти до вершины. Фуджин мысленно вздохнул и подумал: это слишком просто. После игр разума с Хирузином, попытки манипулировать Наруто, это как переход от режима безумной сложности к детскому режиму. Ему повезло, что у меня нет злых намерений. Фуджин не мог не задаться вопросом: теперь, когда я думаю об этом, разве Хирузин не всегда нацеливается на маленьких детей? Большинство его речей о воле огня произносится в академии. Он влиял на Наруто с юных лет. То же самое можно сказать и об Итачи. Если бы Наруто и Итачи были старше, как я, поддались бы они его манипуляциям. Тиучи и Айми не знали, что творится в голове Фуджина. Они просто улыбались. Хотя ни один из них не был ниндзя, оба были рады видеть, что с Наруто хорошо обращаются. Так долго общаясь с Фуджином, они знали, что он не причинит вреда Наруто и не оставит его в беде. Тиучи сказал: «Твой рамен остывает, Наруто. Ешь его быстрее». Наруто тут же принялся за еду, пока Тиучи выносил последние две миски рамена. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Тротина, Ника, Джирота, Бобби, Мугина, Ритфуя, Гиллиума, Виктора, Муги и Оливера за поддержку на Patreon. 396. Глава 393. Противостояние. 396. Глава 393. Противостояние. ПА. Бонусная глава. Ого-го. На прошлой неделе мы набрали 6104 камня силы. Мы достигли 12-го места. Оба показателя – наши лучшие на данный момент. Если бы эта книга была фанфиком, на прошлой неделе мы бы заняли 1-е место. Так держать, народ. Фуджин доел свою порцию рамена раньше Наруто. Он поднялся и сказал: «Я буду ждать тебя завтра утром. Не опаздывай». Наруто быстро проглотил лапшу и сказал: «Я буду там вовремя. Поверь мне». Фуджин кивнул и ушел. Уходя, он услышал, как Наруто взволнованно рассказывал Айме, что сможет управлять ветром так же, как Фуджин, в мгновение ока. Казалось, Наруто уже забыл о проваленном выпускном экзамене. Фуджин не обратил на это внимания и отправился домой. Он вздохнул и подумал: «Я совсем забыл, каким хулиганом был Наруто. Хотя, учитывая его ситуацию, это вполне объяснимо. Но будет довольно утомительно постоянно иметь с этим дело. Стоит ли мне его приструнить?» Фуджин немного подумал, прежде чем решить. «Пусть будет. Это неблагодарная работа, которая потребует много времени и усилий. Я просто заставлю его вести себя как положено в моем присутствии и компенсирую это, подкидывая ему еще больше идей для шалостей. Пока он не досаждает мне, мне все равно. К тому же, учитывая пережитую им травму, лучше, чтобы он выпускал часть этого через розыгрыши, чем копил все в себе». Затем Фуджин начал размышлять, чему обучать Наруто. Поскольку Хирузин передал ему технику летящего грома мирным путем, он не собирался создавать ему больших проблем. Он подумал: «Обучение Наруто. Об этом я размышлял уже давно». Он вспомнил свой анализ. Преимущество этого очень простое. Акции Наруто в будущем обречены на взрывной рост. И никто, включая самого Наруто, об этом не знает. Инвестиции в него сейчас, когда очень немногие это делают, заставит его почувствовать себя обязанным мне и склонит его на мою сторону или к поддержке, если только я не сделаю чего-то совершенно противоречащего его морали. Нет, даже если я сделаю что-то злое, он все равно будет бороться за мое прощение. Так что, если некоторые из моих будущих планов пойдут ужасно наперекосяк и поставят меня в опасное положение или сделают врагом стихийных наций, у меня всегда будет путь к отступлению. В любом случае, если события пойдут в точности по канону, от этого будут только выгоды. Даже если все сложится иначе, наличие ниндзя С-ранга, на которого я легко могу повлиять, это нечто бесценное. Однако есть одна большая проблема. Если я буду тренировать Наруто, и это поможет ему стать сильнее и быстрее, чем по каноническому сюжету, тогда история может измениться так, что я не смогу это рассчитать, лишившись своего преимущества знания будущего. И изменения начинаются на самом базовом уровне. Например, если моя тренировка каким-то образом сделает его достаточно компетентным, чтобы освоить технику клонирования, тогда он окончит академию, и Мизуки не сможет заставить его украсть свиток. Это будет означать, что Наруто не изучит технику множественного теневого клонирования до тех пор, пока солнце не взойдет на западе и Какаши или Джирая не решат обучить его дзюцу, которая идеально подходит для него. И я понятия не имею, насколько это повлияет на его боеспособность или даже на выживание в будущих сражениях. К счастью, это изменение легко заметить и исправить. Я могу просто сам научить его технике множественного теневого клонирования в качестве подарка за окончание академии. Хоть я и упущу свой шанс заглянуть в содержимое запретного свитка, сомневаюсь, что свиток, который он украл, был настоящим запретным свитком. Тот Хирузин, которого я знаю, ни за что не был бы так обеспечен. Но так или иначе, такие изменения произойдут в будущем. По крайней мере, события во время экзамена на Чунина изменятся. К счастью, основные события, такие как передвижение Акацуки, не должны быть затронуты увеличением его силы. Вторжение песка и звука, возможно, затронет, но это скорее из-за меня, а не из-за Наруто. Фуджин вздохнул и пробормотал: «Столько сложностей. Чего ты хочешь?» Пока Фуджин шел, он вышел на совершенно пустынную улицу. В тот же миг за ним появился ниндзя в маске, одетый в форму Анбу. Замаскированный ниндзя услышал вопрос Фуджина и монотонным тоном произнес: «Держись подальше от Узумаки Наруто». Не оборачиваясь, Фуджин бесстрастным тоном спросил: «Почему?» Ниндзя ответил: «Приказ Хокаге». Фуджин ответил: «Забавно, я что-то не припоминаю, чтобы он отдавал такие приказы. Так почему бы тебе не перестать ходить вокруг да около и не назвать истинную причину?» Ниндзя был удивлен. Он не ожидал, что кто-то посмеет ему возразить. В конце концов, мало кто осмеливался перечить Анбу. Он начал: «Ты Мо». Однако Фуджин перебил его и сказал: «Я думал, корень расформирован. Что вы делаете, следя за жителями Конохи?» Фуджин прекрасно знал стиль работы Анбу. За последние 3 года он участвовал в совместных миссиях с несколькими командами. Поэтому ему было очень легко понять, что ниндзя позади него не принадлежал к Анбу. Ниндзя корня был потрясен снова. Мало того, что стоящий перед ним юнец не подчинился ему, так еще и раскрыл его личность. Не зная, как поступить в этой ситуации, он выпустил немного своего убийственного намерения в сторону Фуджина и произнес: «Делай, как тебе сказано». Впервые Фуджин повернул голову и заглянул в глаза ниндзя корня. В следующую секунду ниндзя корня тут же отпрыгнул. Его глаза расширились от шока и недоверия, а за маской выступил пот. Он подумал: кто он и сколько человек он убил? Вместо того, чтобы отступить, Фуджин высвободил свое собственное убийственное намерение на ниндзя корня. Как тот, кто провел большую часть последних 3 лет, убивая множество ниндзя и знатных особ, он превосходил ниндзя корня по числу убитых. Хотя Фуджин и не мог сравниться с Джуза в этом отношении, ниндзя корня, который даже не достиг уровня Джоунина, не был ему ровней. Поскольку все убийственное намерение было сосредоточено на нем, ниндзя корня не смог вынести этого. Он почувствовал, что потеряет жизнь, если не отойдет от Фуджина. Фуджин пробормотал: «В следующий раз, когда ты или любой другой ниндзя корня подкрадетесь ко мне, я не буду так вежлив». Не оглядываясь, Фуджин пошел прочь. Ниндзя корня все еще был в шоке. Впервые он видел кого-то из Конохи, кто не выказывал уважения ни Анбу, ни корню. Он подумал: кто этот парень? Все ниндзя очень вежливы по отношению к Анбу. Если они знают, что я из корня, они становятся еще вежливее и слегка напуганы. Но он прямо угрожал мне и другим ниндзя корня. Он быстро отступил и бросился к подземной базе корня. Фуджин не обратил на него внимания и продолжил идти домой. Он подумал: странно это. Я думал, все ниндзя корня должны быть в курсе обо мне. Даже если Данза им не сказал, разве они не читают книгу Бинга? Хотя он показался довольно слабым и, вероятно, был лишь на уровне Чунина. Может быть, Данза держал его занятым на какой-то миссии. В любом случае, Данза полностью затих. Я ожидал, что он предпримет что-то после того, как шпионил за мной. Хотя позже я никого не чувствовал, я уверен, что он все еще следит за мной. Но прошло почти 3 месяца, и я тоже ходил на миссию. Странно, что он ничего не предпринял. Основная причина, по которой я был так провокационен в этом небольшом взаимодействии, это желание увидеть, что теперь предпримет Данза. Если у него есть злые намерения, то это даст ему хороший предлог для действий. Даже если он ничего не предпримет, я смогу получить некоторые зацепки относительно его намерений. Фуджину было очень интересно узнать о планах Данза. Если бы Данза не пытался шпионить за ним, Фуджин игнорировал бы его существование до подходящего момента. Но поскольку Данза проявил некоторые намерения против него, Фуджин знал, что пассивное ожидание полностью отдаст инициативу в руки Данза. Как только он выяснит намерения Данза, у него появится лучшее представление о том, как действовать дальше. Фуджин добрался до дома и спустился в подвал. Он наконец достал свиток и открыл его, взволнованно бормоча: «Техника летящего грома. Наконец-то я смогу ее изучить». Он тут же принялся изучать всю информацию, касающуюся ее. Пока Фуджин занимался изучением, в подземной базе корня появилась фигура. Это был тот самый ниндзя корня, который пытался предупредить Фуджина. Он направился прямо к Данза и, получив разрешение, вошел. Он почтительно поклонился и торопливо сказал: «Данза сама, возникла проблема. Один шиноби взаимодействовал с Узумаки Наруто и пообещал тренировать его. Я предупредил его и попросил держаться подальше от Наруто, но он отказался это сделать». Данза был удивлен. Он спросил: «Разве ты не пригрозил ему?» Пот выступил за маской ниндзя корня, когда он вспомнил, чем обернулась его угроза. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Тедды Пингуин, Ашиш, Яковат, Фредерица и Едвин за поддержку на Patreon. 397. Глава 394. Летающий бог грома. 397. Глава 394. Летающий бог грома. Шиноби Корня нервно доложил. Я пытался, но он нагло заявил, что Хокаге не приказывал ему держаться подальше от Узумаки Наруто. Затем он каким-то образом опознал во мне члена Корня и спросил, что я делаю, следя за жителями Конохи. Когда я попытался ему угрожать, он высвободил свою жажду крови и вынудил меня отступить. Я не знаю, кто это был, но этот шиноби убил множество других. Данзо удивился. С кем же он столкнулся? Из каких это пор кто-то осмеливается угрожать шиноби Корня? Подумал он. Он спросил, кто это был. Шиноби Корня ответил, я не опознал его, но когда он был внутри лавки с Раменом и Чираку, я подслушал, что его зовут Фуджин. Глаза Данзо тут же расширились, а затем вернулись в обычное состояние. Сузуки Фуджин, разве он не отправился в страну водопадов? Два отряда, что я отправил в страну земли, даже заставили Ивагакури послать Кицучи и несколько десятков джонинов, чтобы устроить ему там ловушку. Почему он до сих пор здесь? Недоумевал он. Шиноби Корня удивился, не получив ответа от Данзо. Он поднял глаза и спросил. «Господин Данзо?» Данзо ответил. «Я разберусь с этим, а пока держись от него подальше. Продолжай следить за Узумаки Наруто, но соблюдай дистанцию». Шиноби Корня кивнул и вышел. В отличие от его спокойного голоса, в голове Данзо царил беспорядок. Он успокоился и проанализировал. «Тигр ошибся в опознании? Нет, это маловероятно. Так почему же Сузуки Фуджин вернулся в Коноху? Или, быть может, он вовсе и не уезжал?» Данзо анализировал несколько минут и пришел к выводу. «Нет, он должен был покинуть деревню, иначе Тару не сообщил бы мне. Моя ошибка, должно быть, в том, что я предположил неверную миссию. Он, должно быть, взял другую миссию, позволившую ему вернуться так быстро. Но какую же миссию он взял?» Хотя Данзо был осведомлен о миссии, выданной даймё страны горячих источников, ему не сообщили, что отряд Фуджина принял ее. Хирузин и Орел не имели причин информировать его, и они продолжали формировать сильный отряд для этой миссии, несмотря на то, что ее уже взял отряд Фуджина. Поэтому Данзо был в полном неведении. Он продолжил думать, я выясню это позже. А пока, важный вопрос в том, почему он хочет обучать Джинчурики Девятихвостого. Наруто был тем, кого Данзо хотел контролировать. К несчастью, Хирузин никогда не позволял ему этого. Однако Данзо идеально использовал политическую ситуацию в Конохе и беспокойство Хирузина, чтобы никто другой тоже не смог получить контроль над Наруто. Внезапный интерес Фуджина к Наруто озадачил Данзо. Он проанализировал. Таруни говорил, что Фуджин часто посещает ее, и Узумаки Наруто тоже. Это единственное, что их связывает. Но если так, почему он так долго ждал, прежде чем проявить к нему интерес, и что дает ему наглость идти наперекор Корню ради этого мальчишки? Он осознал, мне кажется, я что-то упускаю, что-то важное должно было произойти за эти последние 3-4 дня, мне нужно собрать достаточно информации, чтобы понять ситуацию, только тогда я смогу решить, какой ход сделать. Данзо сразу понял, что ему не хватало много информации, поэтому, несмотря на провокацию Фуджина, он решил не отвечать и подождать, пока не получит более полную картину ситуации. В своем подвале Фуджин просмотрел всю информацию в свитке. Он подумал, из всех свитков, что я видел в этом мире, этот самый подробный. Он содержит оптимальный метод изучения этого дзюцу. Он содержит невероятное количество теорий по пространственно-временному ниндзюцу. Он также содержит исследования Табирамы, приведшие к созданию этого дзюцу, и то, как Минато улучшил его. И хотя он говорил, что не имеет таланта в этой области, Хирузин все же добавил свои мысли и советы в этот свиток. Фуджин сделал глубокий вдох и вспомнил метод изучения техники летающего бога грома. Он подытожил. Процесс изучения техники летающего бога грома разделен на несколько этапов, и каждый из этих этапов чрезвычайно сложен. Первый этап – это научиться создавать печать, необходимую для этого дзюцу. С точки зрения сложности, эту печать можно считать более высокого уровня, чем печать четырех символов. Это означает, что если шиноби не является грандмастером фуин-дзюцу или близким к этому уровню, будет невозможно даже завершить первый этап этого дзюцу. Однако есть один короткий путь, созданный Минато, чтобы мастера печати, проявляющие некоторую предрасположенность к пространственно-временному ниндзюцу, также могли освоить эту печать. Конечно, его эффект не так хорош, как если бы учился создавать печать сам. Тем не менее, для меня же этот шаг должен быть самым простым. Второй этап – это ощущение пространственных координат созданных мной печатей. Ощущение пространственных координат отличается от обычного сенсорного восприятия. Я не могу использовать свое поле чакры. Вместо этого мне придется использовать технику пространственно-временного восприятия, чтобы ощутить их местоположение. Этот этап очень сложен. Как писал Хирузин, он провалил этот этап. Почти каждый, кто пытался изучить технику летающего бога грома, терпит неудачу на этом этапе. Этот этап показывает, есть ли у тебя предрасположенность к пространственно-временному ниндзюцу или нет. Я подозреваю, что причина, по которой Генма и двое других были выбраны Минато, заключается в том, что они, должно быть, проявили некий талант на этом этапе. Хотя они и не являются грандмастерами фу-индзюцу, в свитке говорится, что Минато разработал более простую версию этого дзюцу. Техника формирования бога грома. Я подозреваю, что он каким-то образом сам создал печати, чтобы эти трое могли их ощущать. Вероятно, Минато проверил каждого подходящего шиноби и нашел лишь троих из них. Или, возможно, их было больше, но они не смогли завершить последний этап. Вздох. Надеюсь, я смогу завершить этот этап. К счастью, Минато немного упростил этот этап, слегка улучшив структуру печати. Это уменьшает время, необходимое для ощущения печати, и упрощает сенсорное восприятие на большие расстояния. Согласно тому, что добавил Хирузин, именно благодаря этим улучшениям, внесенным Минато, Коноха начала обнаруживать больше шиноби, обладающих талантом к пространственно-временному ниндзюцу. Третий и последний этап – это основной этап. После ощущения печати я должен переместиться в это место. Это звучит немного похоже на технику призыва, или, точнее, технику обратного призыва. По сути, я должен быть призван к месту нахождения печати. Вот только есть одна большая проблема. Во время обратного призыва тот, кто его выполняет, использует для этого свою чакру. Здесь же нет никого, кто бы это сделал у печати. Еще одна проблема в том, что обратный призыв требует много чакры. Выполнить это несколько раз будет нормально, но делать это сотни или даже тысячи раз подряд, как это делал бы Минато, использовало бы всю чакру в одно мгновение. Изначальная форма этого дзюцу, созданная Табирамой, действительно использовала эту концепцию. Техника формирования бога грома Минато также использует этот принцип. Таким образом, изначальная форма этого дзюцу на самом деле не могла считаться телепортацией. Это было дзюцу перемещения на дальние расстояния, которое Табирама создал, используя многочисленные существующие концепции техники. Хотя она по-прежнему была замечательной, она была не слишком применима в бою. Поняв недостатки, Табирама улучшил этот этап, чтобы фактически перемещаться сквозь пространство-время и прибывать к месту печати в одно мгновение. Это потребляет гораздо меньше чакры и намного быстрее, что делает ее пригодной для использования в бою. Однако ее гораздо сложнее в изучении. Тем не менее, пока я преуспею на втором этапе, даже если провалюсь на этом, я смогу скопировать трюк обратного призыва и использовать этот дзюцу для перемещения на дальние расстояния. Конечно, если же мне удастся освоить и третий этап. Широкая ухмылка расплылась на лице Фуджина. Его скорость и так была до смешного высока. За исключением шиноби высшего уровня, никто не мог сравниться с ним на его нынешнем уровне. Его вакуумные дзюцу и фуиндзюцу еще больше сковывали его противников. Однако, если бы он добавил технику летающего бога грома в свой арсенал, он бы моментально стал самым быстрым шиноби из ныне живущих. Даже четвертый Райкаге и Обито с трудом могли бы за ним угнаться. Фуджин успокоился и пробормотал. Сначала нужно это освоить. Радоваться буду потом. В мгновение ока сотни теневых клонов появились в подвале. Каждый приступил к изучению печати летающего бога грома. Пока Фуджин занимался изучением печати летающего бога грома, Шикаку вошел в кабинет Хирузина и спросил, в чем дело на этот раз. Хирузин посмотрел на Шикаку и серьезно сказал, Фуджин взял миссию в стране горячих источников со своим отрядом. Он вернулся некоторое время назад. Шикаку сразу же помрачнел. Он вздохнул и подумал, я распрощаюсь со своим сном на ближайшие несколько месяцев. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Т5П6, Йордан, Гавин, Вильям, Линт и Микиек за поддержку на Patreon. 398. Глава 395. Место в совете. 398. Глава 395. Место в совете. Хирузин заметил выражение лица Шикаку. Хотя он и забавлялся, его разум все еще занимала отставка Фуджина. Он подумал, без Фуджина, который всегда устраивает проблемы, Шикаку снова обленится. Нужно придумать, чем его занять теперь. Шикаку пробормотал, выкладывай, какую заварушку на этот раз учинил этот парень. В голосе Шикаку звучала скорбь, будто кто-то вот-вот похитит его самые драгоценные сокровища, а он ничего не может сделать, лишь беспомощно наблюдая. Хирузин взглянул на своих охранников Анбу, которые тут же покинули комнату и заперли все двери и окна. Хирузин активировал печати и сказал, он столкнулся с организацией Акацуки, а также с фракцией Мизукаге во время миссии. Шикаку был озадачен. Он спросил, что там делала эта наемная организация, разве они не активны на Западе? Хирузин ответил, Фуджин так и не смог этого выяснить. Наша единственная догадка сейчас в том, что они получили миссию в стране горячих источников и столкнулись там с ними в бою. В любом случае, Биваджу захотел получить награду за его голову, и Фуджин его убил. Шикаку был в шоке. Он спросил, он убил Джуза. Хирузин кивнул. Шикаку тут же посерьезнел, анализируя последствия. Он сказал, убийство Джуза означает, что Фуджин теперь ниндзя ранга С, и ему всего 15 лет. Шикаку был ошеломлен. Зная весь тот бред, что Фуджин вытворял последний год, Шикаку ожидал, что Фуджин достигнет такого уровня. Но он не думал, что это произойдет так быстро. Хирузин кивнул и сказал, его победа не была случайностью. Он также добыл больше информации. Хирузин проинформировал Шикаку об анализе кисами, который провел Фуджин, и упомянул способности Зицу. Он даже рассказал ему о действиях фракции Мизукаге. Шикаку все тщательно проанализировал и сказал, фракция Мизукаге на грани отчаяния. Если четвертый Мизукаге падет, то их фракция рухнет в кратчайшие сроки. Сила кисами – это сюрприз, но мы мало что слышали о нем после окончания последней войны. Чтобы его сила значительно возросла за последние десятилетия, хоть и сложно, но не невозможно. Это растительное существо, похоже, будет хорошо для шпионажа и проникновения. Возможно, нам придется обновить наши барьеры, учитывая, что оно смогло скрыться внутри чакрового поля Фуджина. Более важный вопрос, будет ли наемная организация мстить? Хирузин покачал головой и ответил, вряд ли, это не скрытая деревня, у них нет такого же чувства товарищества, и это не первый случай, когда одного из них убили, так что это крайне маловероятно. У Шикаку было мало информации о передвижениях и действиях Акацуки, он беспокоился, что такие высокоуровневые ниндзя будут устраивать засады на ниндзя Конохи в полевых условиях. Но поскольку Хирузин не беспокоился, Шикаку перестал об этом думать. Однако он был озадачен. Он спросил, «Все звучит прекрасно. Зачем ты меня позвал?» Шикаку подумал, «Я ожидал кучу работы, но пока что он сообщал мне только хорошие новости. Фракция Мизукаге отступит из страны горячих источников. Один смертоносный отступник ниндзя мертв, и никто не отомстит за него, а у Конохи появился новый и молодой ниндзя ранга С, это сделает положение деревни очень стабильным. Неужели он позвал меня сюда, чтобы просто сообщить хорошие новости?» Хирузин вздохнул и сказал, «Фуджин ушел из Анбу, он возьмет долгий перерыв, чтобы тренироваться и отдохнуть». Глаза Шикаку расширились, он воскликнул в шоке, он ушел в отставку. Почти сразу же его шок сменился ликованием, он подумал, Фуджин ушел из Анбу и возьмет долгий перерыв, невероятно, он и вправду позвал меня, чтобы сообщить хорошие новости. Фуджин был огромной головной болью для Шикаку. На самом деле, Суна все еще время от времени отправляла ниндзя в столицу огня. Кроме того, ситуация с Ивагакури постоянно накалялась с тех пор, как Фуджин и Раши столкнулись. Хотя на местах ничего не происходило, напряжение всегда сохранялось. Поэтому Шикаку всегда был очень занят. Ему приходилось несколько раз перемещать ниндзя Конохи и очень часто перестраивать стратегию Конохи. Учитывая возраст Фудзино, Шикаку мысленно подготовился к тому, что его будут постоянно мучить как минимум десятилетие. Эта внезапная новость стала для него неожиданным благословением. Теперь, когда Фудзино больше не брал миссии активно, Шикаку почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его плеч. Хирузин сказал, мог бы хотя бы изобразить, что не так уж и доволен. Шикаку кашлянул и сказал, я просто рад, что у нашей деревни появился новый ниндзя ранга С. Это значительно упростит планирование в будущем. Какаши и Гай тоже должны быть близки или находиться на том же уровне, что и Фудзино. Через несколько лет Коноха вернет себе влияние, утраченное из-за смерти Минато и предательства Орочимару. Хирузин кивнул. То, что сказал Шикаку, было чистой правдой. За последние несколько лет он агрессивно увеличил число ниндзя Конохи, а также количество джонинов. Как только Конохи получит трех новых ниндзя ранга С, это приблизит их к той силе, которой они обладали во время предыдущей войны. Однако он ясно понимал, что это не было причиной счастья Шикаку. Хирузин сказал, «Я позвал тебя сюда, потому что мне нужно твое мнение по одному вопросу». Шикаку посерьезнел и спросил, «Что это?» Хирузин сказал, «Поскольку Фудзино больше не часть Анбу, я не могу использовать свой прежний метод для повышения его репутации». Шикаку вспомнил разговор, который у него был с Хирузином год назад. Он кивнул. Хирузин продолжил, «Итак, я решил сделать это двумя способами. Первый – официально повысить его до элитного джонина. Это не должно быть проблемой. Однако я не уверен, каким будет влияние второго метода. Я хочу узнать твое мнение по этому поводу». Шикаку внимательно слушал. Несмотря на его интеллект, следующие слова Хирузина удивили его. Хирузин сказал, «Я планирую создать новое место в совете, члена совета, который будет представлять шиноби из гражданских, и я хочу отдать это место Фудзино». Шикаку не ожидал, что Хирузин придумает такое. Он тут же начал анализировать, насколько это осуществимо. Через некоторое время он сказал, до сих пор у шиноби из гражданских не было места в совете. Хотя Джирайя и Орочимару иногда участвовали, это было из-за их статуса легендарных саннинов. У Фудзино нет такой же репутации и влияния, как у них. Но если ты создашь новое место, это не будет проблемой. Создание нового места тоже должно быть приемлемым, так как в совете уже есть несколько гражданских лиц не ниндзя, занимающихся гражданскими вопросами. Единственная проблема – сам Фудзино. Он все еще слишком молод. И мы, лидеры кланов, представляем свои кланы. Но может ли Фудзино действительно представлять всех шиноби из гражданских? В настоящее время число шиноби из гражданских намного превышает численность любого клана. Поскольку у него здесь нет никакой известности, кроме награды за его голову и его титула, это вызовет множество вопросов и, возможно, некоторое недовольство со стороны шиноби из гражданских. Нужно ли давать ему эту должность так нетерпеливо? Нет ничего плохого в том, чтобы подождать еще несколько лет. Хирузин ответил, я отправлял его почти на все переговоры. Если я не дам ему место в совете, то другие страны подумают, что я отправляю призрачного мечника, чтобы запугать их во время переговоров. Но если он будет официальным членом совета, это пошлет совершенно другое сообщение. В то же время это даст ему полномочия заключать сделки. Что касается его репутации и недовольства со стороны других, это не проблема. Со временем, по мере того как его сила будет медленно раскрываться, его репутация вырастет сама по себе, и голоса недовольства также исчезнут. Шикаку кивнул и сказал, это правда. Хорошо, действуй. Я попрошу Инаичи и Чозу поддержать твое предложение. Гражданские лица также легко поддержат тебя. Так что не должно возникнуть проблем с принятием предложения о создании нового места, даже если некоторые лидеры кланов или старейшины выступят против. Хотя назначение Фудзино может столкнуться с некоторым сопротивлением, это легко решить, проинформировав лидеров кланов о смерти Джуза. В таком случае ни один из лидеров кланов не станет ему противиться. Хирузин кивнул. Он еще немного обсудил с Шикаку, прежде чем отпустить его. Когда Шикаку снова появился в своем кабинете, на его лице появилась улыбка. Он подумал, этот смутьян наконец-то уволился. Это был приятный сюрприз. Я наконец-то могу поспать. Нет. Внезапно глаза Шикаку расширились, когда он кое-что осознал. Он подумал, постойте-ка, Почему Хирузин позволил Фуджину уйти в отставку? Значит ли это, что кто угодно может уйти? Почему тогда он постоянно блокирует мои планы на отставку? Мне нужно узнать, как Фуджин убедил Хирузина отпустить его. Фуджин не знал о планах Хирузина. Вместо этого его больше беспокоил друг Хирузина. Он работал над печатью всю ночь, пока не зазвонил будильник. Фуджин выключил будильник и подумал: «Я потерял счет времени. Сейчас 4:45 утра. Наруто скоро должен прийти. От автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. От автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ицлипси, Бастиин, Мариц, Каэти, Зина, Елиих, Кивы, Гавин и Квабина за поддержку на Patreon. 399. Глава 396. Недисциплинированность. 399. Глава 396. Недисциплинированность. Фудзин освежился и направился на тренировочную площадку напротив своего дома, пока его теневые клоны продолжали работать над печатью. Идя, Фудзин анализировал: «Хотя печать довольно сложна, я должен освоить ее быстрее, чем печать четырех символов. Не беспокоясь о миссиях, я могу непрерывно тренироваться с ней, наряду со своим владением ветра». Вскоре он увидел Наруто, нетерпеливо ожидавшего на тренировочной площадке. Как только Наруто увидел Фудзина, он тут же воодушевился. Он подумал: «Он пришел». Фудзин заметил его нетерпение и возбуждение и понял: «Он беспокоился, что я не появлюсь». Вздох, столько душевных травм. Интересно, пожертвовал бы Минато своей жизнью, если бы знал, как будут обращаться с Наруто? Хотя ответ казался простым, Фудзин был не уверен. Воля огня горела пламенем в некоторых ниндзя. Эти ниндзя все равно выбрали бы служение деревне, даже если бы деревня причинила вред их друзьям и семье. Их решение было трудно понять кому-то вроде Фудзина, ставившего себя превыше всего. «Как долго ты здесь ждешь?» – спросил он. «Всего 25 минут», – ответил Наруто. «Тебе не нужно приходить слишком рано», – сказал Фудзин. «Просто приходи точно в назначенное время. Если я вдруг задержусь, постучи в дом напротив тренировочной площадки. Тот большой дом, твой?» – спросил Наруто. Фудзин кивнул и сказал: «Давай начнем. Прежде чем приступим, покажи мне дзюцу, которые ты умеешь выполнять». Наруто кивнул и тут же показал Фудзину три базовых ниндзюцу. Пока он выполнял дзюцу, чакровое поле Фудзина расширилось и охватило всю тренировочную площадку. В тот же миг две фигуры покинули тренировочную площадку и мелькнули за ее пределами. У обоих за масками были нахмуренные брови. Один из них был тем самым ниндзя из корня, которому Фудзин угрожал накануне. Следуя указаниям Данза, он послушно удалился и встал за пределами тренировочной площадки. Другим был Анбу, назначенный Хирузином следить за Наруто. Покинув тренировочную площадку, он задумался. «Капитан Анбу Сузуки Фудзин. Хотя он встречался с Наруто вчера, я не думал, что он действительно появится сегодня. Но делает ли он это сам, или Хокаге попросил его?» Он немного подумал и решил: «Хокаге должен был бы сказать мне, если бы поручил ему это задание. На всякий случай стоит его проинформировать». Он создал теневого клона, который тут же исчез. В отличие от ниндзя из корня, он не стал связываться с Фудзином. Он знал о звании капитана Анбу Фудзина и понимал, что не может отдавать ему приказы. Поэтому он решил остаться и ждать ответа Хирузина. Фудзин проанализировал дзюцу Наруто. «Хм, неплохо. Его дзюцу замены и дзюцу трансформации освоены очень хорошо. Клоны, правда, ужасны. Но это не совсем его вина. Провал с дзюцу клонирования не был редкостью. Однако почти во всех случаях это происходило потому, что ученик Академии не мог вложить достаточно чакры для создания хорошего клона. Однако с Наруто все было с точностью да наоборот. Чакра, которую он вкладывал в клоны, была слишком велика. К тому же, его контроль чакры был ужасен». Фудзин подумал: «Даже если его контроль чакры станет очень хорошим, он вряд ли сможет создать клона. Разве что он решит создать сотню тысяч клонов, но это повлечет за собой свои собственные трудности». Фудзин не был особо заинтересован в том, чтобы помочь Наруто освоить дзюцу клонирования. Хотя он хотел, чтобы Наруто относился к нему благосклонно, он стремился сделать это, минимизируя влияние на будущие события. Хотя некоторые изменения неизбежно произойдут, Пока они не будут слишком резкими, Фудзин мог бы использовать свои знания в своих интересах. Увидев Фудзина в раздумьях, Наруто спросил: «Что думаешь?» Фудзин кивнул и сказал: «За исключением дзюцу клонирования, остальные два ты выполняешь хорошо, так что у тебя есть шанс освоить то, что я собираюсь тебе преподать». Наруто тут же воодушевился и спросил: «А ты научишь меня дзюцу, чтобы управлять раменом с помощью ветра, как ты это делал?» Фудзин покачал головой и ответил: «Это было не дзюцу, это было просто применение нескольких дзюцу». Наруто растерялся. Он перебил Фудзина и спросил: «Что это значит?» Фудзин терпеливо объяснил: «Способ использования дзюцу не ограничен одним. Как только ты по-настоящему освоишь дзюцу, ты сможешь использовать его различными способами. Это ограничивается только твоей креативностью. Скоро ты поймешь. А пока я научу тебя четырем дзюцу, которые помогут тебе управлять ветром». Глаза Наруто тут же заблестели. Он воскликнул: «Четыре дзюцу!» Фудзин проигнорировал его возбуждение, вытянул ладонь в другую сторону и сказал: «Смотри внимательно. Это дзюцу называется дзюцу ветряной бури». Наруто сосредоточил внимание на руке Фудзина. Вскоре из ладони Фудзина вырвался небольшой поток ветра. Он создал небольшое воздушное течение и сдул все опавшие листья и немного почвы на своем пути. Фудзин объяснил: «Это самое базовое дзюцу в манипуляции стихией ветра. Как только ты освоишь его, я научу тебя еще трем дзюцу». Фудзин научил Наруто ручным печатям для дзюцу и объяснил его внутренний механизм на языке, понятном Наруто. Он спросил: «Ты понял?» Наруто многократно кивнул и сказал: «Я понял. Я создам самый сильный ветер, поверьте». Наруто сплел ручные печати и крикнул: «Дзюцу ветряной бури». Как только он крикнул, то с силой вытянул правую ладонь вперед, словно отталкивая воздух, и затем замер в этой позе. К несчастью для Наруто, из его ладони не подул ветер. Пока он стоял, легкий ветерок подул в противоположном направлении и занес лист ему в лицо, отчего Наруто выглядел невероятно глупо. Фудзин наблюдал с невозмутимым выражением лица. «Этот парень, его способность управлять чакрой ужасна. Нет, даже ужасно, это слишком мягко сказано. Если бы за этим наблюдал кто-то другой, они бы усомнились в таланте Наруто. Неспособность выполнить что-то столь базовое обычно указывала на то, что ниндзя имел мало или вовсе не имел таланта к ниндзюцу, как, например, ниндзя вроде Рокколи. На самом деле, каждый учитель в академии верил, что это относится и к Наруто. Если бы Фудзин не знал о будущих достижениях Наруто, он бы тоже так подумал. Но Фудзин очень хорошо знал, насколько чудовищным был талант Наруто. То, что он видел, было лишь результатом крайней недисциплинированности. Наруто неловко спросил: «Почему ветер не подул?» Он нервно посмотрел на Фудзина и сказал: «Не волнуйтесь, на этот раз у меня получится». Он быстро сплел ручные печати, выкрикнул название дзюцу и снова вытянул ладонь. Очевидно, результат не изменился. Конечно, Наруто не сдался. Он продолжал без остановки пробовать дзюцу снова и снова. Фудзин ничего не сказал и просто наблюдал за Наруто. Он анализировал: хотя у него огромное количество чакры, он едва ли способен ею управлять. Причина, по которой он так хорошо выполняет дзюцу замены и дзюцу трансформации, вероятно, кроется в том, что он очень долго над ними работал. Но если ему придется изучать новое дзюцу, особенно то, что требует от пользователя замешивания чакры внутри тела, ему будет очень тяжело. Причина этого очень проста. Он просто редко тренировался в этом аспекте. В отличие от меня, кто шел систематически, он напрямую пытается освоить дзюцу, не владея основами. Фудзин наблюдал за Наруто, который становился все более отчаявшимся, и задумался. «Прошло всего 5 лет с тех пор, как я покинул академию. Как так сильно упало качество учителей? Или, скорее, почему академия перестала быть строгой? Даже если предположить, что Наруто был единственным, кого игнорировали, почему Хирузин не назначил ему учителя, который мог бы убедиться, что Наруто освоил основы? В конце концов, даже если не учитывать его родителей, он – Джинчурики. Как можно позволить Джинчурики быть настолько ужасным в основах?» Фудзин не мог понять этого. Хотя обычно он восхищался планами Хирузина, его решения относительно Наруто сбивали его с толку. Будь он на его месте, первым делом он бы вырастил Джинчурики сильным и создал для него больше связей в деревне. Он не понимал, почему Хирузин не сделал этого и почему никто, будь то старейшины или главы кланов, не подталкивал его к этому. Попробовав несколько сотен раз без успеха, Наруто подошел обратно к Фудзину, опустив голову. Он сказал: «Извините, у меня не получилось, но я обещаю, что быстро освою это, поверьте».